Часть третья. Мост. 0-0. Пятый этап лабиринта смерти, как водораздел. Грань между монстрами программными и монстрами настоящими. Лабиринт смерти не скован жесткими пространственными границами. Можно развернуться и уйти в сторону от основного пути, по которому двигается наш отряд. Попытаться обойти опасные места, сократить дорогу. Не удивляясь, если в интересах игры в лабиринте смоделирована целая планета. Но это тупиковый путь. Рано или поздно игрокам придется записаться, отметить свое положение в игре перед выходом, а компьютера на пути не будет. И начиная проходить этап сначала. Кручу в руках тяжелый шестиствольный ракетомет. Что-то есть в этом. Какая-то странная мысль начинает вырисовываться в сознании. Сейчас подходит к концу 10-й час игры, мы заканчиваем 5-й этап. Быстрее идти невозможно. Так что же, 8 суток? Нет у нас этого времени. Уверен, что нет. Мы прёмся напролом. Хорошо, слажено, четко, но это не поможет. Есть простые, естественные ограничения. 5 километров в час, если идти пешком, 15, если бежать резвой трусцой. Но по лабиринту нельзя только бежать, приходится отстреливаться, убегать, искать оружие и боеприпасы. Не меньше часа на этап. Никак не меньше. «Леонид!» — меня нагоняет падла, подозрительно заглядывает в глаза. «Ты в порядке?» «Да». «Сашка говорит, в конце 5-го этапа традиционно устраивают привал. Там не принято стрелять друг в друга». «Ну?» «Если там окажется какая-то чужая группа, положено посидеть с ними». Киваю. Бросаю взгляд на индикатор ракетомета. 7 зарядов. Прекрасно. Полный залп и еще одна ракета напоследок. «Положено, говоришь. Ясно». Мы идем в узком ущелье. Кое-где попадаются следы боев, причем недавних. Раскрошенные ракетами камни, обугленная земля, обгоревшие деревья. Один раз на нас выскакивает монстр. С такими уже приходилось встречаться. Очень подвижная, повыше человека ростом, передвигающаяся на двух ногах рептилия, на расстоянии тварь палит из двух мощных лучевых пушек, вблизи бросается в рукопашную, ловко орудуя когтистыми лапами и гибким хвостом. В одиночку с такой сражаться не очень-то приятно. Но нас 7. Тварь успевает сделать лишь один выстрел и корчится, умирая под выстрелами 4 пистолетов, автомата и странного излучателя, который нашла Ники. Излучатель бьет вспышками голубого пламени, растекающегося по цели. Я не стреляю. На меня косятся, но ничего не спрашивают. Выход из ущелья завален каменными глыбами. На них многочисленные граффити. Попадаются и банальные «Макс и Слай были тут», творение безвестных недорослей, и длинные цитаты из Шекспира, Данте и Илюара, и какие-то заколдованные сообщения, видимо, оставленные для отставших товарищей. Но главенствует одна надпись, выплавленная в камнях. Сколько же времени пришлось трудиться ее неведомому автору? Перемирие! Шурка опускает пистолет в кобуру и карабкается вверх по камням. Пат со вздохом забрасывает на плечо свой бестолковый автоматик. Я поступаю также со своим ракетометом. Мне доверили самое мощное оружие, найденное группой, пока я не сделал из него ни единого выстрела. Карабкаемся по камням. А, вот и выход с этапа. Пейзаж так спокойно тих, что все наше оружие начинает казаться лишним грузом. Опушка леса, озерцо, мягкая темно-зеленая трава, горящий костер. 7 у костра. «Наконец-то догнали кого-то», — комментирует маг. «Ух, покусаем, пообщаемся!» Спускаемся со скал. Мы прекрасные мишени, но перемирие и впрямь соблюдается. Нам даже машут руками, зазывая к костру. Группа производит приятные впечатления. 3 молодых мужчин, крепкие, подтянутые, причем отчего-то создается ощущение, что они и в жизни такие же, а не только в глубине. 2 девушки, симпатичные, нестандартные. Одна европейской наружности, вторая китаянка. Парнишка чуть старше Пата. Пожилой костлявый мужчина. Он, похоже, старший в группе. «Чтим перемирие?» — спрашивает старик. Судя по легкой заминке, с которой доносится его голос, говорит он отнюдь не по-русски. «Чтим!» — откликается маньяк. «Давно идете?» 20 часов чистого времени!» — охотно откликается кто-то из мужчин. «Не похоже, что они неопытные новички. Скорее были заняты в первую очередь сбором снаряжения, а не беготней от начала к концу этапа. Почти все в бронежилетах, вооружение куда серьезнее нашего. У всех есть и автоматы, и пистолеты, 2 излучателя, таких же, как у Ники, 3 ракетомета, еще какая-то незнакомая бандура». «А мы 10 часов!» — радостно сообщает Мак. Снисходительные улыбки. «Оно и видно!» — беззлобно говорит старик. «Присаживайтесь!» Нам дают место у костра. Рассаживаемся. Наступает короткая неловкая пауза. Хорошо, что с нами компьютерный Мак. «Люди, а у кого-нибудь есть кряки под visual board?» — осведомляется он. Люди переглядываются. «Найдешь, скажи», — сообщает кто-то, — «пока никто еще не сломал». Мак довольно скалится. Наверняка ему хочется сообщить, что он и есть автор этой программы, известный даже не столько удобством в работе, сколько патологической устойчивостью к взлому. Но он гасит душевный порыв, зато разговор быстро приобретает светский характер. Как, где и что взломали, кого и на чем удалось поймать, кто отвертелся, а кто теперь сидит за решеткой.